Я принялась разгребать кавардак за прилавком. То и дело под грудами дисков Deutsche Grammophon и экземпляров журнала Private Eye возникала пустая бутылка. Алкоголизм Йена не вызывал нареканий. Бутылка виски, исчерпывающее знание классических записей, едкий сарказм и отменная вспыльчивость были тем подспорьем, благодаря которому только и можно вынести день в этом аквариуме. Йену было 58 лет. Пенсия неумолимо приближалась, и перспектива это всех повергала в ужас. Лиза расставляла композиторов по алфавиту и беспокоилась об отце. Теперь, когда Эд съехал, Лиза, наконец, занялась кое-какими делами из своего списка. В воскресенье она навестила родителей, злясь на себя за то, что так долго это откладывала. За мать она не беспокоилась. Весь вечер та занимала Лизу рассказами о статьях, которые прочла в замусоленных ксерокопиях брошюр о конце света. А у отца был грустный вид, когда Лиза уходила, и теперь она корила себя. Раньше она считала, что отец отчасти виноват в бегстве Адриана, но теперь засомневалась в себе. Она считала, что отец вел себя слишком нейтрально и должен был убедить Адриана, что дома его поддерживают. А теперь спрашивала себя, что отец мог реально сделать. Письмо Адриана показало ей, что Адриан самостоятельно принял решение уйти, и если он захочет вернуться, это тоже будет его решение. Отец не в ответе за это. Она представила себе, как он сидит дома с матерью и ее брошюрками, и подумала, не бывает ли ему одиноко. Решила, что по дороге домой заедет к ним, и, может быть, отец захочет пойти с ней куда-нибудь выпить. И пока она придумывала, где бы им было приятнее посидеть, о своем приезде в секцию возвестил мистер Уэйк. Мистер Уэйк ездил в электрическом инвалидном кресле, которым не умел управлять. Приезд его неизменно сопровождался веселым свистом и грохотом обрушенных компакт-дисков. «Доброе утро, Лиза! Как мы сегодня?» «Спасибо, хорошо. А вы как, мистер Уэйк?» «Как вам сказать, пока существую». «Ну что, Лиза, полагаю, сегодня были новые поступления? Чем-нибудь порадуете?» Казалось невероятным, что мистер Уэйк до сих пор рассчитывает приобрести товар, заказанный 23 месяца назад. Но когда он развернул потертый рваный бланк заказа, Лиза убедилась, что он все еще надеется на появление кассеты с концертами Моцарта для Валторна с оркестром. Она обругала про себя Йена. «Никакой кассеты, конечно, не будет. Ее давно нет в природе». Она пыталась объяснить мистеру Уэйку, что кассеты выходят из употребления. «Все теперь на CD, но безрезультатно. Мистер Уэйк прочел, что кассета есть в наличии, и поэтому 3 раза в неделю наведывался в магазин, дабы узнать, не пришла ли она. Всякий раз с большим оптимизмом, который быстро сменялся горьким разочарованием. Йен получал от этого большое удовольствие. Он устраивал грандиозную пантомиму, рылся в коробках, прикидывался, будто только сегодня ее видел и всегда заканчивал с улыбкой. «Ничего, мистер Уэйк, может быть, завтра? Уверен, что задержек больше не должно быть». Он наслаждался пыткой. Однажды, в особенно паршивом настроении, он дошел до того, что сказал мистеру Уэйку, будто кассета пришла вчера, но ее по ошибке продали. У Лизы не было ни сил, ни мужества, чтобы еще раз сказать ему «к сожалению». Он был маленький человек с особенно маленькой головой, как будто выше плеч слегка изменили масштаб, а сегодня, словно чтобы подчеркнуть миниатюрность черепа, он надел большую шерлок-холмсовскую шапку с наушниками и 2 козырьками.